тихая, тихая, не забывай меня. Мало мне твоего ремня. Острая, острая, боль растекается. Но закрывай глаза, я без дыхания. И целовал тебя без сознания. Плаваем, плаваем, очень усталая. Держи меня крепче и не отпускай меня. Я просто люблю тебя. Держи меня крепче и не отпускай меня. Я просто люблю тебя. Держи меня крепче и не отпускай меня. Я просто люблю тебя. Держи меня крепче и не отпускай меня. Я просто люблю тебя. Так я тебя люблю. Губы запутались, мы задыхаемся. Чувствую, чувствую, как ты со мной дрожишь. Двигаюсь, двигаюсь, не кричи, малыш. Пулями, пулями падаем, падаем. Держи меня крепче и не отпускай меня, я просто люблю тебя. Держи меня крепче и не отпускай меня, я просто люблю тебя. Держи меня.